Глава 11. Разговор. Атернан. Шерп. Королевский дворец. Дора. Я с трудом выдохнула, натянув почти довольную улыбку, и смотрела, как король Брандос уходит прочь. Не такой уж он и ненормальный, каким его считали. Хотя поиски непонятной девушки расстроили. Даже стало жаль, что его сердце занято. Он ведь неплохой. Могли бы и подружиться, наверное. Так, хватит думать о ненужном. Дружить можно и с семьями. А вот называть его по имени не стоило. Эдвер наверняка разозлился. «Дора!» Словно в ответ на мои мысли раздалось за спиной. «Почему он так вольно ведет себя с тобой?» «Вольно? Мы только танцевали». Не скрывая удивления, обернулась к Эду. Платье зашелестело. Рядом недовольно кашлянула леди Хенте, которой не было, когда я уходила на паркет. Неужели Эд решил, что без нее я веду себя недостойно королевы? «Сегодня праздник. Мой праздник». А я вынуждена оправдываться за то, что согласилась потанцевать с тем, кто первым решился меня пригласить. Разве это правильно? Нет, не думаю. Король Брандос — известный соблазнитель, Дора. И на тебе он отрабатывал свои приемы. Пойми, я всего лишь забочусь о тебе. Не хочу, чтобы ты попала в его сети и потом плакала от жалости к себе. Стиснула кулаки, не веря в то, что слышу. Эдвер никогда не позволял себе вести себя так, а теперь... Это ревность говорит в нем? Или что-то другое? «Лорд Матанье!» В голосе леди Хэнта слышалось раздражение. «Вы ведете себя неподобающе. Ее Величество не обязано перед вами отчитываться. Помните об этом?» Ваши слова — слабость, которую вы демонстрируете окружающим. Как скоро по дворцу поползут слухи? Спросила она, и только внимательный человек понял бы, что она скрыто насмехается над Эдвером. Я поняла. Он тоже. Скрипнул зубами, кинул взгляд на принца Лимании, который шел ко мне, широко улыбаясь. Вот уж кто не собирался портить мне настроение, даже если его мотивы были насквозь корыстными. «Я не хочу, чтобы ты с ним танцевала». «С принцем Диалем?» Удивилась требованию. «С Кроу!» «А ты видишь здесь Брандоса?» Не выдержала шипения любимого. Обиделась так сильно, что с трудом теперь могла сдержать слезы. На нас смотрели. Любой из придворных или гостей мог услышать, что происходит между королевой и тем, кого считали ее будущим мужем. И слышали, видели, как мы ссоримся у всех на виду, даем повод для сплетен. И это било в самое сердце. Почему Эду плевать на мнение остальных? Он же знает, как я переживаю за свой образ, который может разрушить любая мелочь. И пусть осталось потерпеть всего 5 дней. Но совет лордов может добавить трудности в последний момент. «Не уходи от ответа, Дора. Зачем ты флиртуешь с ним?» «Флиртую? Что ты успел выпить, Эд, раз в твоей голове появились такие глупые мысли?» Качнула головой и обратилась к леди Хенте. «Вы не проводите меня?» «Кажется, мне дурно. Здесь так много людей и мало воздуха». «Конечно, Ваше Величество!» — кивнула моя наставница. «Мы не пошли через залу, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Воспользовались тайной дверью. Эдвер порывался пойти следом, но мне не хотелось его видеть. Обида душила. Я шла за леди Хенте, но из-за слез не видела, куда она меня ведет. Даже неловко наступила на подол собственного платья. Послышался треск, и это окончательно вывело меня из себя. Прекрасное платье уничтожено. Настроение, и так катившееся вниз, рухнула в пропасть. «Дора, не принимай слова лорда Матанье близко к сердцу. Я ведь говорила, что он милый и добрый мальчик, но он слаб. Во всем, что касается тебя, он совершенно теряет голову. В другой ситуации я была бы только рада его ревности и влюбленности, но... Дора, это ведь бросает тень на тебя и твою репутацию. Могут пойти дурные слухи. А если вспомнить о небольшой проблеме...» Она замолчала, взглядом указав на скрытый под манжетой брачный браслет. «Слухи. Да я святая. Что могут обо мне рассказать предполагаемым женихам? Что я прогуливаюсь под руку с лордом Атенье и вздыхаю, глядя ему в глаза, потому что не могу позволить себе большего? Ненавистный брак. Неуловимый муж, которому я вынуждена хранить верность. Даже интересно, как ему живется, раз он не ищет меня, чтобы избавиться от навязанных уз? Или это только мне так необычайно повезло, а ему все нравится? Я не боюсь слухов. Передо мной распахнули двери моих покоев. Но теперь мне хочется остаться одной. Не натвори глупостей, Дора. Напутствие леди все равно не могло остановить меня. Ваше Величество!» Рози замерла, ожидая указаний. Я прошла к креслу и упала в него, уже не заботясь о сохранности своего красивого платья. Было грустно, обидно, а душа требовала безумств, за которые потом придется расплачиваться. Но раз уж всем сегодня так необходимо было разозлить Ее Величество, так чего удивляться, что это, наконец, удалось? «Рози!» С предвкушением потянулась я. «А у тебя нет еще одного платья?» Горничная покраснела и улыбнулась, юркнув в гардеробную, откуда появилась с простым сиреневым платьем. «Да, такое точно не могло затеряться среди моих вещей. Значит, моя любимая горничная все продумала заранее». «Ваше Величество, я помогу вам». Ей тоже нравилось нарушать правила, зная, что никто не накажет за наши мелкие шалости. И именно поэтому спустя полчаса я уже кралась по коридорам в платье служанки. Праздничном, по-своему красивом, длинном, с закрытыми руками, высокой талией и вышивкой по подолу. Сложная прическа усилиями Рози превратилась в простую косу. И теперь никто не заподозрил бы, что это идет ее величество, вновь скрывшееся под маской магии. «Я устал, отец». Голос Эда ударил по нервам, и я заметалась, не зная, куда спрятаться. Почему-то показалось, что в этот раз он непременно узнает меня, поймет, что под обликом Вилли прячется королева Дормери. И станет стыдно, что я так долго от него пряталась. «Не торопись. Она влюблена в тебя. А желание позлить избранника — естественное». Лорд Матанье-старший рассмеялся. И в этом смехе мне почудилось что-то неприятное. Впрочем, он мне никогда не нравился. Водились за ним какие-то грешки, на которые я пока что закрывала глаза ради Эда. «Этот Кроу!» «Король Брандос Кроу тебе не соперник. Его волнуют болото, женщины и тренировки. Поверь, наша малышка Дора ему даже на зуб не попадет. А если он все же решится обратить на нее свое внимание, то мы пойдем проверенным путем». Они приближались, и я торопливо на цыпочках побежала по коридору, все время оглядываясь, боясь, что меня все-таки обнаружат и поймут, что я могла услышать их разговор. И так увлеклась, что влетела в кого-то, охнула и свалилась на пол. «Да как вы?» — вырвалось у меня тихое злое, тут же пропавшее, скрытое под таким слоем удивления, что первым делом я замерла, забыв, как дышать. Показалось, что глаза обманывают. Я даже убрала волосы, выбившиеся при падении из растрепанной косы, чтобы понять. «Нет, все верно. Вилли? Ирвин? Что он делает здесь?»